Глава 19. Глядя на довольные, улыбающиеся лица подруг, разглядывая знакомую обстановку, в которой находилась еще этим утром, Дайра думала, что все это приключение похоже на сон. Вот-вот он закончится, она проснется и вынуждена будет направиться в Лаэлерт. Но ее с подругами разделял портал, причем всего лишь информационный, передающий изображения, звуки и запахи, но никак не универсальный, иначе можно было бы раздвинуть его границы и оказаться в комнате близнецов. И сидела бы она сейчас с подругами в их спальне, где-то на другом конце галактики, в мире демиургов-творцов, ее мире, а не в покоях верховной жрицы Асуров. Дайра, демиург с даром 10 сил, добровольно позволила заблокировать свой дар, чтобы принять участие в запрещенном квесте и доказать свое право на самостоятельность. Это право во все времена истово отстаивалось юными представителями всех рас, и демиурги не были исключением. Дайра стала жрицей-проводником храма познающих ветер, и теперь ей предстоит прохождение множества испытаний в мире, который сотворил, видимо, какой-то большой любитель фэнтези. Все эти мысли за одно мгновение пробежали в сознании Дайры, возвращая ее в реальность. «Ничего себе, Нира, ты обрезала волосы! И еще так коротко, но тебе идет! Ты спроси, кто вдохновил ее на такой подвиг!» Бросая веселый взгляд на стриженную макушку сестры, подсказала Лора. «А у нее спроси, почему она решила вдруг покрасить волосы?» В свою очередь сдала сестренку Нира. Прядь белоснежных волос Лоры была выкрашена в темно-медный цвет, что придавало ей сходство с каким-то экзотичным цветком, ярким и привлекательным. «Я смотрю, вы обе вдохновились. Такую прическу носит твоя соперница Стере», сказала Лора, указав на голову сестры. «А рыжеволосая девушка — другая твоя соперница». «Как интересно. Видно и правда выдающиеся девушки, если смогли вас вдохновить на такие кардинальные изменения», — только и смогла сказать Дайра. «Вообще, они обе довольно милые. Только оказались крайне несговорчивыми. Ты не представляешь, чего нам стоило уломать их принять участие в квесте». «Впервые слышу, чтобы для демиурга оказалось непосильным исполнить желание простого смертного, если, конечно, это не бессмертие и не противоречит принципу невмешательства в замысел существования». «Но теперь они обе заинтересованы в выигрыше, поэтому квест начался. Расскажите мне о них. Ты же знаешь, нам нельзя рассказывать детали, только общую информацию. Обе они успешно добрались до своих точек отсчета квеста, и на сегодняшний день на Сьере стало на 3 верховных жриц больше». «Так значит, это правда? И они действительно обладают потенциальным даром Творца?» «Еще как обладают, и так же, как и ты, могут выступать в качестве источника энергии для других магов. Поэтому вам троим следует быть очень осторожными с магами и колдунами Сьеры». «Этот мир создавал какой-то ярый поклонник фэнтези. Я, не успев попасть на него, уже встретилась с асурами и помню, что Ираст говорил о каких-то эльфах». «Ты как-то говорила, что Ираст увлекается фэнтези, разве нет?» «Помню, но он слишком молод, чтобы оказаться создателем этого мира». «А сколько ему?» «Я не знаю, но мне кажется, что он не намного старше нас». «В любом случае, даже если бы он оказался творцом этого мира, любому демиургу запрещено помогать вам или мешать». «Кстати, о демиургах. У нас, точнее, у вас, наверное, творится что-то невообразимое?» Усмехнулась Дайра. «Да ты просто представить себе не можешь, что здесь началось!» Перебивая одна другую, затараторили близняшки. «Мудрейший совет в шоке!» 3 его члена, которые подписали правила квеста, тем самым легализовав их, так и не обнаружены. Никто не хочет признаться. Практически все население нашего мира приняло участие в тотализаторе. И не из-за пробудившейся вдруг жажды азарта, а чтобы оставаться в курсе твоих приключений. Молодежь объединяется в группы в твою поддержку, чем вызывают зубной скрежет мудрейшего совета. Тут и там проводят акции протеста. Нельзя заставить творить. Возможность не значит готовность. Каждый имеет право на свободное распоряжение даром. Нет насилию над творчеством. И прочее в таком роде. 22 группы творящих добровольно расформированы. Мама с папой сказали по большому секрету, что все это очень напоминает ситуацию, произошедшую в древности с гиперборейцами. Только тогда демиургов с даром 10 сил было намного больше. «Ого! А что они еще рассказали о гиперборейцах?» Восхищенно воскликнула Дайра. Она знала, что копала в нужном направлении. Не просто так среди демиургов перестали рождаться одаренные, как она, и в лучшем случае рождались только с ограниченным даром. Каждый из демиургов с даром мог, например, создать мир, но не каждый мог наделить его атмосферой, пригодной для жизни, или создать разумных существ и наделить их магической силой, или животных и птиц, и обеспечить их необходимым генетическим фондом для качественной эволюции и так далее. Таким образом, даров у каждого демиурга было не больше двух. Один – создающий форму, и другой – вдыхающий в нее содержание. Но чаще всего демиурги рождались с одним даром или вовсе без него, что вынуждало их объединяться в специальные группы для творения миров, а потом осуществлять сложную работу по курации собственных произведений, поскольку часто совершались промахи и ошибки, которые требовали исправления. Вот почему решено было создать демиурга с даром десяти сил, который в одиночку способен творить совершенные миры, чтобы высшая раса могла вернуть себе былое величие. Но что-то было с этим не так. Почему демиурги с высшим даром внезапно перевелись? Некоторые источники, сохранившие лишь обрывочные сведения, говорили, что они сами добровольно заблокировали свою силу и следы их растворились в далекой галактике. «Практически то же самое, что и тебе удалось узнать. Что самые одаренные представители высшей расы отказались от своего прямого предназначения, заблокировав свою силу, замели следы и выбрали жизнь простых смертных и, соответственно, смерть. И что именно поэтому у двух других девушек-участниц квеста оказался потенциальный заблокированный дар демиургов, творцов миров». «Теперь не до сантиментов, Дайра. Отец сказал, что мудрейший совет предпримет все, чтобы получить всех троих. Ведь ни у одной из вас нет гарантий, что вы пройдете квест». «А несостыковку в правилах уже нашли?» «Ха! Если бы нашли, мы бы точно знали!» — хихикнула Лора. «И Раст, видимо, приберег этот козырь на самый крайний случай», — подтвердила Нира. Дайра нахмурилась. «А вы сами читали эти правила?» «Нет». Растерялись близняшки. «И я не читала, когда подписывала. Некогда было. Значит, только Ираст и мудрейший совет. Знаете, не факт, что эта несостыковка сработает». «Ты думаешь, что может не прокатить?» Удивилась Лора. «Ираст – блестящий юрист. Он обучался юриспруденции на семи планетах, в том числе особо конфликтных, отстающих и преуспевающих», ответила Дайра. «Но мудрейший совет не просто так получил свое название. Боюсь, каждый из нас сейчас может надеяться только на себя». «Дайра, я чего-то еще не знаю. Мама и папа сказали, что, судя по настроению большинства, мудрейшему совету не видать демиурга с даром десяти сил, как своих ушей. Слишком много у вас троих уже появилось поклонников, а ведь квест, по сути, и не начинался». «Как же так? Мне казалось, что это только моя проблема, и никто, кроме вас, не понимает меня». «Просто демиурги не знали о том, что ты не хочешь. Что твой дар тебе в тягость. И что ты боишься творить до такой степени, что сбежала прямо перед отправкой в Лайлерт», — рассмеялась Нира, а вслед за ней и сестра. «Тебя услышали», — посерьезнела Лора. «А как родители?» Тихо задала Дайра вопрос, вертевшийся у нее на языке с самого начала, но который она не решалась задать. «Вы виделись с ними?» «Виделись! Спрашиваешь! Да нас затаскали по различным инстанциям с расспросами о том, как все началось, и как это никто не был в курсе, что ты настолько напугана своим предназначением, что решилась на такой отчаянный шаг. А вообще, об этом не говорится вслух, но нам показалось, что и они на твоей стороне». «Это вряд ли», — невесело подумала Дайра. «Мы даже приняли участие в открытом диспуте в твою поддержку». «И когда только успели», — восхитилась она. «Ведь прошло-то совсем ничего». «Не забывая разницы во времени, ты покинула наш мир глубокой ночью, и вы все трое приняты на должности верховных жриц этим утром. А у нас здесь с твоего побега прошли сутки». «Весело же вам будет весь мой квест. А зачем еще друзья нужны?» «Так, хватит об организационных вопросах. Расскажи о своих ощущениях», — воскликнула Нира. «Ха! Читай, расскажи о своих ощущениях от асуров», — поддразнила сестру Лора. «Я, признаться, впервые в мире, где царят каноны фэнтези. Вы же знаете, мне они никогда не были близки». «Помним, помним. Поэтому мы и подружились, когда в школе формировались кружки по интересам. Очень немногие демиурги решили проходить практику в техногенных мирах, где минимально наличие магии». «Но если судить по твоим наблюдениям, много ли мы потеряли?» – спросила Нира. «Ты имеешь в виду асуров?» «Я имею в виду одного конкретного асура». «Да, Дайра, слепой бы заметил, как он смотрел на тебя», – подтвердила Лора. «То-то, что слепой», – протянула Дайра. «Я чувствую, что такой явный интерес со стороны демона может сильно задержать меня в прохождении квеста». «Что я несу?» – подумала она. «Еще вчера, нет, еще сегодня утром я и не подозревала, что такое в принципе возможно со мной, с представителем высшей расы, творцом. И что теперь? Теперь я жрица-проводник в храме демонов, и мне придется сильно постараться, чтобы завоевать свою свободу как творца, или даже чтобы вернуться обратно в свой мир». «Но как это романтично!» – протянула мечтательно Лора. «Лора?» – возмутилась Даирия. «Ты забываешь, зачем я здесь?» «А что?» – заступилась за сестру Нира. «Глядя на этих асуров, очень сложно не забыть». И, увидев угрожающий взгляд Дайры, засмеялась. «Ну перестань! Зато какое приключение!» «Вот именно!» – воскликнула Лора. «А впереди еще эльфы, орки. Кто еще проживает в таких мирах?» «Гномы!» – подсказала Нира, и все трое, не выдержав, захохотали. «Вот уж спасибо!» – отсмеявшись, сказала Дайра. «Кстати, что насчет задания квеста? Голосование закончилось?» И она замерла в ожидании, ведь от слов близняшек сейчас зависело не только ее ближайшее будущее, но, возможно, и судьба. Что, если ей придется выполнить что-то совершенно невыполнимое? Чаще всего в подобных квестах выпадала победа над темными силами, и она уже представляла путешествие в какую-нибудь цитадель, где ей придется, опередив своих соперниц, одержать победу над каким-нибудь темным князем, вампиром или колдуном. «Закончилось», — сказала Лора, и близняшки многозначительно переглянулись. «И что?» «Да не томите же вы! Что мне предстоит? Как в классике жанра? Путешествие в цитадель?» Сестры почему-то расхохотались, чем озадачили Дайру еще больше. «Путешествие предстоит!» — наконец выдавила из себя Нира. «И почти в цитадель!» — простонала Лора. Наконец, отсмеявшись, близняшки приняли серьезный вид. «Итак, Даирия Анавиорт, дочь десяти мудрейших совета, демиург с даром десяти сил, твое задание в этом квесте». Нараспев начала Нира, но по мере произнесения надлежащей в таких случаях фразы, серьезность ее покидала, и закончила она, опять откровенно давясь от смеха. Лора продолжила за нее. «Проследовать к институту благородных волшебниц. И не просто проследовать, но и поступить в него». Нашла в себе силы закончить Нира. «Кфс!» – вылетело у Дайры непечатное ругательство, что вызвало очередную волну веселья у сестер. «Куда поступить?» «В институт благородных волшебниц!» В полном восторге в один голос повторили сестры. «Кфс!» – повторила Дайра. «Больше предложить ничего не могли?» «Значит, ей, юному демиургу, закончившему школу изучения истории космонавтики в Уридонта, университет космической археологии Дайноса, институт строительства кораблей на Вестере и космическую академию Гаэроса, теперь надлежало поступить в институт благородных волшебниц на очень молодой планете Сьерра, насквозь пропитанной магией?» Услышанное звучало слишком сюрреалистично, даже для звездного квеста. «Нет, конечно, спасибо и Расту, и девочкам, что уберегли ее от Лаэлирта. Но не кажется ли им, что институт благородных волшебниц – это чересчур?» «Только поступить?» – елейным голоском осведомилась Дайра. «Закончить не нужно?» «Мудрейший совет решил оставить это на твое усмотрение!» – разразилась новой волной смеха Лора. «Вот почему родители на ее стороне. Они, в свою очередь, решили проучить ее, и это объясняет, почему они допустили пристальное внимание к ней со стороны всего мира демиургов». Видимо, эмоции были написаны у нее на лице, потому что Нира, успокоившись, сказала. «Дайра, зря ты так бурно реагируешь. Ты не представляешь, что было в других заданиях, предложенных на голосование». «Тебе, можно сказать, повезло», — подтвердила Лора. «От традиционной победы над темными, которые всем уже порядком надоели, и хвала за это Творцу Всего Сущего, до кражи священных артефактов, например, сердца асуров». «Что?» – — воскликнула Дайра. «Как бы я могла его украсть? Вы видели его размеры?» «А ты, кстати, не видела пока здешних темных?» — парировала Лора, и сестра кивнула в знак согласия. «Так что тебе досталось не самое ужасное задание». «Но как мне поступать в магический институт? Мне...» — неуверенно залепетала Дайра. «Да ладно! Ты поступала и не в такие заведения!» «Неужели ты, демиург с исключительными возможностями?» — начала Нира. «Которые, к слову, заблокированы», — не преминула заметить Дайра. «Неважно», — отрезала Лора. «Зато с твоим опытом и жаждой победы». «Вот именно», — поддержала ее сестра. «Неужели ты не сможешь поступить в какой-то захудалый институт? На захудалой планете?» «О том, чтобы не суметь, не может быть и речи», — заявила Дайра. «Однако ситуация, похоже, откровенно вас забавляет. А что мои соперницы?» «О, они согласны потягаться за место абитуриентки этого учебного заведения, в которых, кстати, традиционно очень немного каждый год. Чего не скажешь о желающих?» «Значит, кому-то придется подвинуться в этом году», — твердо заявила Дайра. Сестры, не скрывая своего восторга, захлопали в ладоши, и Дайра улыбнулась. «А ведь, по сути, они правы. Чего толку сейчас рвать на себе волосы, если я уже подписалась на это? Я обязана выдержать это испытание и выдержать его с честью». Три подруги весело щебетали о предстоящем Дайре путешествии, выстраивая различные стратегии и делая предположения, как все-таки ей будет лучше начать свой путь. Наконец сошлись на том, что действовать надо постепенно. Сначала надлежит выяснить у асуров, как она может оказаться им полезной и в чем заключается ее миссия в приближающуюся ночь равноденствия. Дайра попрощалась с девочками. За окном стемнело, и она вспомнила, что не спала уже сутки, так что решила последовать совету правительницы и отдохнуть. Завтра ей предстоит нелегкий день, первый день звездного квеста. Осуществив ряд гигиенических процедур, переодевшись в длинную ночную рубашку, расстелив кровать и уютно закутавшись в пахнущее горной лавандой одеяло, Дайра уже начала проваливаться в сон, как услышала мелодичный звук колокольчика над дверью в ее покое. За дверью она обнаружила двух девушек-асуров, одну с темными, а другую с рыжими волосами. Рыжеволосая сказала почему-то шепотом. «Благословенна путь, верховная жрица! Мы — послушницы храма, познающих ветер, Ирио и Милена». Шепотом вторила ей вторая девушка, указав на себя и на рыжеволосую. «Изволь следовать за нами».